Чтобы положить конец проискам этих стервятников, пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию. Главный прокурор, по моей просьбе, хорошенько поднажал в Цюрихе и благодаря своим связям добился, чтобы газета выложила пленку с записью звонка. Ее везет курьер. В Базеле она будет уже нынче к вечеру и сразу поступит в распоряжение экспертов. На этом совещание закончилось. Потом Луди, Халлер, Мадюрен и Хункелер еще посидели в кафетерии. Настроение у всех четверых было паршивое. «Кошачья шерстинка! Письмо с угрозами! Анонимный звонок и разделочный нож, которого у нас нет», — сказал Луди. «Чертовски мало! Для чего нам эта хитрая аппаратура, раз толку от нее никакого? Если парня в компьютере нет, то и компьютер совершенно бесполезен». «Ясное дело, он там есть, надо только найти его», — сказал Мадюрен. «Мотива нет», — вздохнул Халлер. «Зачем кому-то понадобилось убивать докторшу?» «Это наверняка наркомафия», — опять завел Мадюрен. «Если повсюду в мире будут совершенно легально раздавать наркотики, то мафия не сможет торговать своим зельем, а в результате потеряет миллиарды. Сильный мотив». «Если это и вправду был кто-то из наркоманов», — заметил Луди, — «его давно и след простыл». «Почему она впустила преступника?» — спросил Халлер. «И почему вообще была на работе, а не дома?» «Доктор Кнехт вернулся?» — полюбопытствовал Хункелер. «Ты с ним беседовал?» «Да», — ответил Халлер. «Загорелый такой, в отличной форме, прямо кинозвезда. Времени у него было в обрез. Слишком много пациентов в приемной. Он понятия не имеет, кто бы это мог быть». Мадюрен опять смотрел собачьим взглядом, которого Хункелер не выносил. «Когда про завещание рассказывал, ты кое о чем умолчал», — сказал Мадюрен. «Я сразу заметил, потому что давно тебя знаю». «О чем же я, по-твоему, умолчал?» «Вот и я думаю, о чем?» «Я сообщил все, что можно и нужно». «Не-а», — собачьим упрямством повторил Мадюрен. Хункелер почувствовал, как его бросило в жар. Причем вовсе не от июльского зноя. Так бы и взял парня за шкирку, да вмазал как следует. «Стоп!» — сказал Луди. «Спокойно, ребята. Мы одна команда». Хункелер встал и вышел из кафетерия. В машине комиссар вытащил записку, составленную сегодня утром. Вытер потную шею и принудил себя успокоиться. «Нотариус Гербер», — прочел он, — «можно вычеркнуть. Заглянуть в молочную. Лаки Шиндлер. Возможно ли долго жить без любви? Наверняка нет, даже у Криста Эрни был любовник. Значит, это можно вычеркнуть. Студент-медик Эдуард Фишер. Альбин и Конрад, Авраам и Ворчунья. 3×7=21. А кто был другом Регулы Хэмерли? Несусветное жарище, что правда, то правда. Все это тоже можно вычеркнуть. Ладно, съездим-ка на Брудерхольц». Семейство Фишер проживало на самой вершине холма в вилле, утопающей в зеленой прохладе. К западу раскинулось открытое поле. На горизонте в растяжку лежал Блауэн, этакий ручной зверь, в шубе густых лесов. Примечание: Блауэн — гора на юге Шварцвальда. Открыла ему госпожа Фишер, дама в белых обтягивающих брючках, моложавая, обвеянная легкой печалью. «Типичная базельская жительница», — подумал Хункелер. «Они всю жизнь держат себя в форме, готовые к чему-то, что в этом неэротичном городе не наступает никогда.